Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава – Христос. Жене глава – муж, а Христу глава – Бог».